О чем эта книга? Стоики делили философию на три части – физику, логику и этику. Как говорил Поседоний, эти части неразрывно связаны. Физика – это плоть, логика – кости и сухожилия, а этика – душа. Физика. Физика стоиков – это размышление о мире, в котором мы живем. Это самая таинственная и интересная часть философии. Она помогает понять гармонию Вселенной и наш смысл жизни. Здесь вы найдете ответы на вопросы о предназначении и судьбе. Логика. Логика учит мыслить ясно и видеть манипуляции. Вы узнаете, как избежать ошибок мышления. Мы поговорим о том, как формируются убеждения, как они влияют на жизнь и как их изменить, чтобы жить счастливо. Этика. Этика поможет выстроить отношения с окружающими и с самим собой. Вы научитесь работать с эмоциями, поймете, как сохранить внутренний покой в любых обстоятельствах, разберетесь с добром и злом, с желаниями и обязанностями. После того, как мы изучим эти три раздела, мы перейдем к практической части — паренетике. Но перед этим вы можете ознакомиться с биографиями выдающихся стоиков. Биографии стоиков. В этом разделе вы познакомитесь с историей жизни знаменитых стоиков — Марка Аврелия, Сенеки, Эпиктета и других. Вы увидите, как жили реальные люди, практикующие стоицизм. Бедные и богатые, здоровые и страдающие от болезней, прославленные и гонимые, как стойки в разных обстоятельствах сохраняли душевную твердость. Паренетика. Паренетика — это практические советы стоиков на разные случаи жизни. Здесь мы узнаем, как применять на практике то, что мы изучили в разделе «Этика». Паренетика отвечает на множество бытовых вопросов. От «чем мне питаться» до «как справиться с потерей любимого». Дополнительные рубрики. Практика со стоиками. Философия стоиков — это в первую очередь практика. Упражнения и советы из этой рубрики помогут внедрить философские принципы в повседневную жизнь. Предупреждение. Стоицизм затрагивает сложные темы — смерть, тревогу, оскорбление и многое другое. Поэтому будьте бережны к себе, принимайте то, что откликается, и не берите на вооружение то, что кажется неправильным или чрезмерным. Помните, что большинство ответов, которые мы ищем, уже спрятаны глубоко в нас. Стоицизм — это просто еще одна дорога, по которой вы можете к ним прийти. Не пытайтесь утрамбовать себя в чужую схему, а берите то, что нравится, и помните, что конечная цель — стать счастливыми.